Общая часть. Понятия и задачи уголовного права. Наука уголовного права. Понятия, задачи и система уголовного права Российской Федерации. Наука уголовного права. Уголовное право как часть российского законодательства – это совокупность правовых норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания и принципы уголовной ответственности, виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера, условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. Предметом уголовного права являются отношения, возникающие в связи с совершением преступления и назначением наказания. Выделяют два вида таких отношений – охранительные и регулятивные. В литературе имеется мнение о том, что в предмет уголовно-правового регулирования входят также предупредительные уголовно-правовые отношения. Охранительные общественные отношения возникают в связи с совершением запрещенного Уголовным кодексом деяния. Государство, как сторона этих отношений, вправе наказывать, виновное же лицо, как вторая сторона, обязано нести ответственность. А регулятивные в связи с реализацией гражданами своих прав на причинение вреда при защите от общественно опасных посягательств. Уголовному праву присущ императивно-запретительный метод, который заключается в установлении преступности деяний и их наказуемости. Задача уголовного права – охрана существующих в обществе отношений, интересов, благ и предупреждение совершения новых преступлений. Кроме охранительной и предупредительной функций, уголовному праву присуща также воспитательная функция. Система уголовного права включает общую часть и особенную часть. Общая часть – нормы, определяющие основания и принципы уголовной ответственности, общие понятия и институты, цели и виды наказаний. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания – иные меры уголовно-правового характера. Особенная часть – нормы, определяющие конкретные преступления и наказания за их совершение. Принципы уголовного права – исходные начала, основополагающие идеи, закрепленные в уголовном законодательстве – и воплощаемые в практике его применения. В действующем Уголовном кодексе закреплены принципы законности, статья 3, равенство граждан перед законом, статья 4, вины, статья 5, справедливости, статья 6, гуманизма, статья 7. Согласно принципу законности, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. Принцип равенства заключается в том, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В соответствии с принципом вины, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия, бездействия и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Принцип справедливости предполагает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Принцип гуманизма состоит в том, что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. По предмету, методу и задачам уголовное право отличается от смежных отраслей права, уголовно-исполнительного права, уголовно-процессуального права и административного права. Уголовное право – важнейшее средство реализации уголовной политики, как совокупность взглядов, идей и представлений об основных направлениях, средствах и путях борьбы с преступностью. Уголовное право, как часть юридической науки, представляет собой систему научных знаний о преступлении и наказании. Предметом науки является уголовное законодательство России и зарубежных государств, практика его применения, а также история развития уголовного законодательства и уголовно-правовой науки. Методы науки: формально-догматический, сравнительно-правовой, историко-правовой, диалектический, социологический и другие. Задачи науки – изучение и анализ уголовного законодательства, дача рекомендаций по его разработке и совершенствованию, а также изучение и обобщение судебно-следственной практики, внесение предложений по ее совершенствованию. Функции науки – познавательная и практическая. Частью уголовно-правовой науки является социология уголовного права, изучающая уголовно-правовые нормы с позиции их социальной обусловленности. Система науки совпадает с системой уголовного права как отрасли права и включает общую и особенную части. Предмет и методы уголовного права отличают его от смежных наук: криминологии, криминалистики, правовой статистики, судебной медицины и психиатрии, социологии и других. В науке уголовного права выделяют следующие основные школы, направления: классическая, неоклассическая, антропологическая, социологическая. Классическая школа возникла после Французской революции в конце XIX – начале XX века. Наиболее яркими представителями этой школы были немецкие философы Кант и Гегель, немецкий криминалист Фейербах. В России эту школу представляли Таганцев и Сергеевский. Всех их объединяло формально-юридическое понимание основных вопросов уголовного права. Они внесли неоценимый вклад в разработку многих уголовно-правовых проблем. Так, Гегель отстаивал требования об установлении уголовной ответственности лишь за конкретные поступки, а не за мысли и намерения. Фейербах различал объективное и субъективное основание уголовной ответственности, а также злой умысел и неосторожность как основные формы вины. Именно Фейербаху принадлежат известные всем принципы уголовного права: нет наказания без закона, нет наказания без преступления, нет преступления без законного наказания. Эти принципы появились и в законодательстве, в частности, в Уголовном кодексе Франции 1810 года и Уголовном кодексе Баварии 1813 года. Вместе с тем, представители классической школы абсолютизировали волю законодателя и недооценивали значение конкретных исторических условий. Поэтому эта школа была беспомощна в объяснении причин роста преступности, имевшим место в конце XIX века во многих развитых государствах мира. Именно в это время собственные рецепты борьбы с ростом преступности стал предлагать основоположник антропологической школы в уголовном праве, итальянский тюремный врач Ламброза. По его мнению, преступность имеет биологический характер, поскольку преступником человек рождается. А коли это так, исправлять преступника нельзя. В арсенале средств борьбы против преступности у антропологов находятся исключительно меры безопасности: смертная казнь, тюремное заключение, кастрация, стерилизация и так далее. Антинаучный реакционный характер антропологического направления в уголовном праве не раз был доказан. Однако идеи этой школы широко применялись, например, в фашистской Италии и нацистской Германии. Основанное на них законодательство использовалось для репрессий против отдельных этнических и расовых групп населения. В начале XX века на смену антропологической школы в уголовном праве пришла социологическая школа. Наиболее известными ее представителями считаются немец Лист, бельгиец Принц и голландец Ван Гамель. В России эту школу поддерживал Файницкий. В недрах социологической школы возникли теории факторов преступности и опасного состояния личности. Согласно первой из них, выделять следует три группы факторов, влияющих на преступность. Первое. Социально-экономические факторы: безработица, нищета, проституция и так далее. Второе. Физические или космические факторы: время года и суток, климат и погода и так далее. Третье. Индивидуальные или биологические особенности преступника: пол, возраст, темперамент, психофизические особенности и так далее. Влияние большинства из перечисленных факторов на преступность не отрицается и сегодня. Однако наиболее острой критике подвергается другая теория социологов – опасного состояния личности. Согласно этой теории, определенный контингент людей в силу своих физических и психических особенностей склонен к совершению преступления. Они представляют опасность для общества, поэтому к ним необходимо применять меры безопасности независимо от того, совершили преступление или нет. Данная теория была поддержана лишь в государствах с диктаторскими и авторитарными режимами. В них она легла в основу законодательных норм, направленных против противников таких режимов. С середины прошлого столетия в рамках социологической школы возникла теория новой социальной защиты, одним из основных авторов которой считается француз Марк Ансель. Им, в частности, были выдвинуты идеи ресоциализации и деюридизации, предполагающие, соответственно, приспособление преступника к условиям и порядкам, принятым в обществе, и отказ от ряда демократических принципов, общепризнанных в уголовном праве и процессе. Очевидно, если первая из этих идей заслуживает поддержки и развития, то реализация второй в виде расширения системы неопределенных приговоров, в усилении судейского усмотрения и в ограничении состязательности в процессе при выборе наказания приведет к нарушению некоторых прав и свобод человека. Как отмечается в литературе, сегодня в чистом виде ни одна из вышерассмотренных школ направлений уже не существует. И если уголовное законодательство претендует на научность и современность, то почти обречено на то, чтобы синтезировать в себе лучшие идеи классического и социологического направлений в уголовном праве, с учетом их современных модификаций. Курс уголовного права – это система знаний об уголовном праве. Его содержание составляет изучение уголовного законодательства, в том числе зарубежного, истории его развития, а также практического применения основных положений уголовно-правовой теории. Курс уголовного права имеет в своей основе уголовное законодательство, отрасль права, а изучение данного курса опирается на науку уголовного права. Система курса уголовного права совпадает с системой уголовного права как отрасли права и отрасли науки и состоит из общей и особенной частей. Типология уголовно-правовых систем современного мира. Типология, классификация правовых систем означает распределение национальных систем права по типам, классам, в зависимости от тех или иных критериев. В науке классификация правовых систем, правовых семей предлагается самое разное. Наиболее крупной работой, посвященной современным правовым системам, считается книга французского юриста Рене Давида «Основные правовые системы современности», 1964 год. Этот автор выделяет с учетом особенностей юридической техники и идеологии шесть семей права. Три основных – романо-германскую, англо-саксонскую и социалистического права, и три неосновных – мусульманскую, индусскую и иудейскую. В двухтомнике немецких ученых Цвайгерта и Кетца «Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права» 1961-69 годы выделяются с учетом правового стиля восемь правовых семей: романская, германская, скандинавская, общего права, социалистического права, дальневосточного права, исламского права и индусского права. Классификации правовых систем дают также отечественные юристы. Алексеев в работе «Теория права» 1994 год выделяет романо-германское право, англосаксонское право, религиозно-общинные системы права ряда стран Азии и Африки и правовые системы при авторитарных политических режимах. Еще один отечественный ученый Марченко в книге «Курс сравнительного правоведения» 2008 год выделяет романо-германскую и англосаксонскую правовые системы, правовые системы социалистических и постсоциалистических стран, религиозные правовые системы, иудейское и мусульманское право. В науке уголовного права классификация уголовно-правовых систем современности предлагается на основании общей типологии правовых систем. Критериев такого деления, как уже говорилось, несколько: идеология, история, источники. Так Наумов, взяв за основу взгляды Давида, в первом томе работы «Российское уголовное право» курс лекций, 2004 год, называет следующие основные системы уголовного права: романо-германская, англосаксонская, социалистическая, мусульманская. Согласно еще одной классификации, предлагаемой авторами учебного пособия «Уголовное право зарубежных стран, 2008 год», выделяются семьи общего права, континентального права, религиозного, мусульманского права, общинного права, обычного права. Из приведенных классификаций видно, что типология правовых систем, в том числе уголовно-правовых систем, носит относительный характер. Если, например, называть социалистическую систему права, то, очевидно, следует говорить также о буржуазной системе. Если называть мусульманскую систему, то нужно сказать и о христианской канонической системе. Если выделять англосаксонскую систему, то можно вспомнить и иранскую систему и так далее. Название романо-германской системы, второе ее название – цивильное право, связано с Древним Римом и с германскими племенами, населявшими Западную Европу после крушения Римской империи. Она распространена в государствах континентальной Европы, в связи с чем называется еще и континентальной системой права, а также в некоторых других государствах, например, в бывших колониях Франции. Существенное влияние на формирование этой системы оказали Уголовный кодекс Франции 1810 года и уголовное законодательство Германии XIX века. Отличительные черты романо-германской системы права: стремление к писанному праву, признанию закона единственным нормативным источником уголовного права, кодификации уголовно-правовых законов, а также отказ от прецедентов и обычного права, стремление к абстрактному описанию уголовно-правовых запретов, что выражается в предельной лаконичности языка уголовно-правового закона, предполагающей предельно обобщенную формулировку уголовно-правовых норм, рассчитанных на применение в отношении довольно широкого круга деяний. Англосаксонская система права получила свое название от имени племен англов и саксов, населявших после падения Рима Британские острова. Второе название данной системы права – общее право. Она распространена в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Индии и некоторых других странах, например, в бывших колониях Великобритании. Отличительные черты англосаксонской системы права складывалась в виде судебных обычаев, возникавших помимо законодательства, отсутствие в ней кодифицированных отраслей права, конкретность и казуистичность имеющихся норм права, направленных не в будущее, а в настоящее, наличие в качестве источника права огромного количества судебных решений по конкретным делам, которые являлись прецедентными нормами при рассмотрении последующих дел. Можно выделить еще одно свойство общей системы права – ее демократизм. Не следует забывать, что наиболее реакционным было право именно государств континентальной системы права, таких как Испания, Италия, Германия, Турция, в разные годы принявшие в частности фашистские уголовные кодексы. В заключении следует сказать о тенденции, согласно которой в последнее время наблюдается усиление роли писанного права в общей системе права, а судебной практики в континентальной системе права. Социалистическое право возникла в результате Октябрьской революции 1917 года в России как советское право. Его отличительные черты – признание коммунистической идеологии в качестве господствующей, подчинение права политики коммунистической партии, классовость. После Второй мировой войны социалистическое право, кроме СССР, было создано в некоторых других государствах. С распадом СССР российское право, в том числе уголовное, вернулось в систему континентального права, а социалистическое право сохранилось в КНР, КНДР, на Кубе и во Вьетнаме. Мусульманское право является составной частью мусульманской религии – ислама. Оно возникло в глубоком Средневековье, VII-VIII веках. В последующем в его истории наступил период стабильности. Однако со второй половины XIX века началась вестернизация права, когда в основу уголовных кодексов многих мусульманских стран были положены уголовные кодексы Франции 1810 года, уголовный кодекс Наполеона, Италии, нормы общего права Англии. С середины XX века началась исламизация права, которая сегодня наиболее полно наблюдается в Саудовской Аравии, Иране, Пакистане, Ливии, Судане, Афганистане под управлением талибов и так далее. Отличительные черты мусульманского права. Выступление норм шариата, то есть свода исламских правовых и теологических нормативов, закрепленных прежде всего в Коране в качестве как источника права, так и законодательной и правоприменительной практики. Архаичность, казуистичность и отсутствие писанных систематизированных норм. На примере Исламской Республики Иран, где у власти с 1979 года находится шиитское духовенство, можно отметить и такую особенность мусульманского права, как дискриминация по конфессиональному признаку. Так, согласно Уголовному кодексу Исламской Республики Иран, убийство немусульманином мусульманина наказывается смертной казнью. Однако, если мусульманин убивает немусульманина, то сохраняется возможность освобождения от наказания. Другой пример. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде 100 ударов плетью мусульманина, совершившего прелюбодеяние с мусульманкой. Однако это же деяние не мусульманина в отношении мусульманки влечет одно наказание – смертную казнь. Неудивительно, что никакой ответственности в Уголовном кодексе Исламской Республики Иран не предусмотрено за прелюбодеяние, совершенное мусульманином в отношении немусульманки. Впрочем, следует сказать, дискриминационные меры в праве Исламской Республики Иран предусмотрены также для мусульман-суннитов. Семья общинного права имеет распространение в целом на востоке Азии, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Наиболее крупные представители этой семьи – Китай и Япония. Для права этих стран характерна идея общества, а значит, идея гармонии, примирения, согласия. Общее благо здесь всегда ставилось выше интересов индивидуума. Даже в наше время незыблемой остается идеология конфуцианства, в которой основная ячейка общества – это семья с особыми отношениями между старшими и младшими, запретами на любые возмущения. Право традиционно рассматривается как крайний способ установления порядка между людьми, поскольку основное значение в установлении такого порядка придается нормам морали, убеждению, воспитанию, критике. В целом же действующие в странах этой семьи нормы уголовных законов носят сложный характер и включают элементы и романо-германской, Япония, и социалистической, Китай, Вьетнам, и англосаксонской, Гонконг, и мусульманской, Индонезия, Малайзия, систем права. При этом на правовую идеологию этих стран продолжают серьезное влияние оказывать идеи общества, традиционные представления о долге, морали и чести. Семья обычного права включает в основном страны Центральной и Южной Африки, в том числе остров Мадагаскар. В правовых системах этих стран характерны повиновение обычаю из-за уважения памяти предков, страха перед силами природы и так далее. Идея примирения сторон конфликта, идея семьи, последняя не только санкционирует определенные правила поведения, но и следит за их соблюдением. История обычного права последовательно прошла три этапа: догосударственный, доколониальный, колониальный и государственный, этап приобретения независимости. Сегодня национальное право государств Африки, кроме исламского севера и крайнего юга, можно охарактеризовать в целом как дуалистическое или гибридное, в котором нормы обычного права не только определяют правосознание, но и соседствуют с нормами романо-германской или англосаксонской системы права. Причем в некоторых из них, например, на Соломоновых островах, обычное право признается официальным источником права.